Мария Ершова. Скажи нет пластику. 101 способ использовать меньше пластика и спасти мир. Издательство Эксмо. 2019 год. Жанр – экология.